за то, что есть, за все, что было. Болят осколки разных лет из-под раскрашенных картинок, дымят остатки сигарет в пустых бокалах. Газ, ну, у нее не в Маше манере, а у нас Маша, слеза остывшая, сбежит, и тихо в дверь заглянет вечер глазами утренних обид, глазами утренних обид. Под звон гитар, под шорох лести уйдем, поднявший якоря, не расплескав по каплям чести. Зовут меня мои друзья, идем вперед, к всему готовы, по головам вчерашних дней. И нам из окон машут вдовы платками завтрашних мужей. Ну, а наш вариант, конечно, портками завтрашних мужей.